Да, я паук, и что с того? Арка первая, глава 51. Разве не великолепно знать, в чем враг силен? Текст читает Оцару. Я прячусь в тени за камнем. Элруда, значит. 23 уровень. Статус. ХП 786 из 818. Зеленая. МП 335 из 335. Синяя. СП 779 из 779. Желтая. 723 из 781. Красная. Не удалось показать статус. Этот парень медленно двигается от камня, где сейчас нахожусь я. Интересно, что это? Как же его можно описать? Громадная рыба с ногами и руками... Немного не то. Непонятное, неизвестное создание. Ладно, не имеет значения то, что оно непонятное. Нет, не так. Нет, это еще как имеет значение! Будет опасно, если оно меня обнаружит. Но есть более важные вещи. Да, оценка снова это сделала. Я могу увидеть статистику врага! Хоть вероятность удачи не очень-то и велика, удается где-то один раз на 3 или 4, но все равно это отлично, когда умеешь заглянуть в статистику врага. Силу врага можно оценить хотя бы примерно по цифрам о его хитах. Мане, стамине. Не стоит нападать на врага, чьи показатели явно выше моих. Основа моей стратегии – заберечь свою жизнь. По этой схеме я предпринимаю агрессивных действий против странных созданий, которые ходят рядом. Поскольку у них странные показатели, что у этого с хитами 818 – у него и хватит на то, чтобы убить меня 20 раз и еще останется в запасе. Разве это не слишком раздутый показатель? Это странное создание с тупой мордой, а у него такие показатели! Так что у земляного дракона, наверное, 4-значные показатели. Вот блин. То, что я поняла за последние несколько дней, все монстры, уровень которых выше 10-го, значительно сильные. Думаю, что это продвинутые типы монстров, которые не эволюционируют на 10-м. Таким образом, даже если они ниже 10-го уровня, я уже видела такого же вида с уровнем выше 10-го, поэтому мне просто следует бежать. С другой стороны, монстры, у которых уровень не выше 10-го, скорее всего, будут слабее. Но для меня было шоком узнать, что даже у самых слабых монстров, на которых я охотилась, показатели выше, чем у меня. Был даже парень с 3-значными числами в статистике. Это что-то вроде... Серьезно? Ну и откуда вдруг такая сила? Хотя, если бы я дралась честно, то я бы не смогла выиграть. Поэтому все-таки ставлю на неожиданную атаку. Был момент, кстати, когда я решила так. Если подумать, они выше меня по рангу, хоть я и не называю их слабыми. И паучинить, которая может связывать высокоранговых монстров без всяких проблем, это действительно сильная способность. Если бы ее не было, меня, наверное, уже бы и в живых не было. Так что, хотя показатели в статистике важны, но способности важны все-таки не меньше. Поэтому я бы хотела знать и способности врага. Если знать способности, то можно будет драться, имея преимущество. Если убрать мои способности, то скорость будет моим единственным преимуществом. А если использовать огонь против паучьей нити и антидот против моих ядовитых клыков, то у меня не будет ни малейшего шанса на победу. Это плохо. Способности, блокирующие мои способности, это очень плохо. Если правильно произвести подготовку, то у меня не будет других вариантов, кроме как умереть. Хоть я и думаю, что у монстров для этого достаточно мозгов, но, именно поэтому слабый монстр, типа, меня может выжить. Все-таки ум — это важно. Это величайшее оружие людей. Люди. В этом подземелье интересно, насколько люди далеко смогли его исследовать. Единственный раз, когда я видела людей, был тот момент, когда они спалили мое гнездо.